Глава первая. «Меня зовут Дана. У меня назначена встреча с Обероном Дефом». Именно с этими словами я вошла в частное агентство дознавателей «Замочная скважина». А уже через несколько минут стояла в кабинете, пропахшем дымом сигар. За массивным столом из красного дерева сидел тучный лысеющий оборотень и внимательно просматривал документы, которые я ему передала. Хмыкал и слюнявил пальцы с заостренными желтыми когтями, переворачивая страницу за страницей. На середине он сдался, захлопнул папку и поднял на меня желтые глаза с вертикальными зрачками. «Значит, это вас к нам направили на практику, мисс Крамер?» «Просто Дана», — попросила я. «Вилли Дана Крамер», — протянул оборотень, проигнорировав мою просьбу и откинувшись на высокую спинку кресла. «Почему это к нам отправили именно вас?» Я промолчала, предполагая, что вопрос очень даже риторический. «Не вошедшую в полную силу ведьму», — продолжал глава, — «женщину». Зубы мои скрипнули. Если сейчас и он начнет рассуждать о том, что в детективном деле женщинам не место, я за себя не ручаюсь. Наслушалась уже за 8 лет обучения. Как же ржали однокурсники, когда я сказала, что вообще-то планирую стать судьей, а должность дознавателя поможет мне дорасти до желаемого кресла. На нашем потоке было всего 7 девушек, а вот до последнего курса дотянуть получилось только у меня. И на протяжении всего обучения меня неустанно тыкали носом в то, что выбранная профессия не для меня, как нашкодившего котенка. «Если вас что-то не устраивает, мистер Деф, свяжитесь с администрацией Академии», — ответила самым спокойным тоном, на который была способна. «А теперь покажите мне место и дайте дело. Я собираюсь приступить к работе незамедлительно». Оборотень явно был недоволен, но словами разбрасываться не стал. Меня провели в один из 2 общих кабинетов и указали на пустующий стол в самом темном углу. Судя по бардаку, остальные дознаватели использовали его как склад для ненужных бумаг и грязных чашек. «Вот ваше место, мисс Крамер», — не сдерживая довольной улыбки, отозвался оборотень. «Обустраивайтесь». «Дело вам подберем». Я прожгла взглядом удаляющуюся широкую спину в темном дублете и окинула взглядом кабинет. Небольшое, довольно светлое помещение, за исключением того самого угла, в котором оказался мой стол. Несколько шкафов, утыканных папками с делами, и крохотный круглый столик с белым чайником и 3 чашек. Письменных столов в кабинете тоже было 3, с учетом моего, а значит, замочная скважина могла похвастаться не таким уж и большим штатом дознавателей. Вот и ответ на вопрос, почему сюда отправили именно меня. И после того, как на 6-м курсе я самолично раскрыла серию краж из королевской сокровищницы. Благодарности в виде проклятия администрации Академии за мое распределение получит чуточку позже. А пока я решила привести в порядок место, где придется работать ближайший год. Должно случиться чудо, чтобы я смогла продвинуться по карьерной лестнице и через год оказаться в кресле судьи. «Или нужно заполучить какое-нибудь громкое дело», — пробормотала я, перенося все грязные чашки на круглый стол. Однако что-то я сомневалась, что кто-то в здравом уме обратится с таковым в это агентство. Отдел королевских дознавателей всегда получал доступ к подобным делам первым, а всем остальным доставались лишь объедки. «И как понять, что это важные документы?» — в сомнениях произнесла я, потоптавшись рядом со столом, на котором были разбросаны папки, листы и какие-то заметки. А потом хмыкнула: «Это не мои проблемы». И щелкнула пальцами. Все предметы со стола взлетели, а потом точно так же рухнули в центре кабинета, с грохотом выбивая пыль из тонкого коричневого ковра. Именно в этот момент открылась дверь в кабинет, и на пороге появился огромный фавн. Большие закрученные рога, темные глаза и шерсть вместо волос. Строгий костюм, состоящий из белой рубахи, светло-желтой жилетки и таких же коротких брюк. Штанины заканчивались где-то в районе условного колена. Они же шли звериные ноги с такой же коричневой шерстью, как и на голове, и черные копыта. «Дела», — задумчиво протянул он, глянув на бардак, который я перенесла в центр кабинета. Потом поднял взгляд на меня и замер. «Твоих рук дело». «Моих», — не стала отрицать. «Нечего захламлять мое рабочее место». «Резонно», — протянул он и, вздохнув, прошел внутрь. Переступил через кучу бумаг и протянул мне когтистую руку. «Таре Аис». «Дана», — ответила я на пожатие. «Просто Дана?» «Просто Дана». «Понятно», — таким же задумчивым тоном протянул он. «Практикантка?» «Да». «Заметно». Его манера разговора меня настораживала, будто Фавн успел принять что-то запрещенное перед тем, как пришел на работу. Заторможенность в ответах и действиях — это не самое полезное качество для дознавателя. Больше не сказав ни слова, Тары направился к одному из столов, с грохотом отодвинул стул и достал одну из папок. От того, как медленно он переворачивал страницы и вообще двигался, мне стало плохо. Да уж, если потребуется кто-то с быстрой реакцией, к нему я точно не обращусь. Тряхнув копной рыжих кудряшек, я вернулась к своему столу. Стерла пыль, поправила упавший на бок цветок и убрала рассыпавшуюся из горшка землю. В тот момент, когда я пыталась активировать кристальную лампочку в настольной лампе, вновь открылась дверь в кабинет. Если у них тут работают одни только медлительные фавны, то я знаю причину такого низкого рейтинга этого агентства. Но нового фавна не предвиделось, по крайней мере, в ближайшем будущем. «Мисс Крамер, ваше дело», — это был глава. Оборотень прошел мимо кучи бумаг, даже не обратив на бардак внимания, и со шлепком кинул передо мной папку. Папку, которая была раз в 10 толще того, что хранилось внутри. Я открыла ее сразу же, не дожидаясь, пока начальник уйдет. «И ваше удостоверение». Рядом плюхнулся плоский кругляш, с одной стороны которого должна была находиться эмблема агентства, а с другой — мой портрет и имя дознавателя. Именно последним кверху оно и приземлилось. «Кто это рисовал?» Задохнулась я от возмущения, уставившись на какую-то карикатуру вместо собственного лица. Нос сделали слишком большим, глаза косыми, да даже цвет у них оказался неправильный. Вместо синего какой-то блекло-серый. О жиденьких волосах я вообще молчу. В жизни у меня была такая грива, что любая пустынная кошка бы обзавидовалась, а тут беспредел. «Наш штатный художник по предоставленному из Академии описанию», — отозвался оборотень. «Не нравится? Заказывайте новый, мисс Крамер». «Закажу», — возмутилась я. А потом мой взгляд упал на дело. Хватило нескольких секунд, чтобы понять, в чем и у кого там проблема. Это даже не дело, а шутка. «Гному побрили уши, пока он спал?» — пораженно прошептала я, начиная закипать. «А уж когда ведьма закипает, лучше держаться подальше, даже если она не вошла в полную силу. Это я могу заявить с такой уверенностью, какой нет у троллей. Тех, которые объявляют дороги и мосты своей собственностью, чтобы пошлину с путешественников сшибать». «Между прочим, волосы на гномьих ушах — их гордость», — заметил оборотень, то ли издеваясь, то ли пытаясь донести до меня общеизвестный факт. «Вам я поручаю дело очень большой важности, мисс Крамер, и хотел бы получить взамен хотя бы каплю уважения». «А я бы хотела нормальное дело», — спокойно произнесла я, захлопнув папку. «И новый портрет на своем удостоверении, к вам прислали на практику дознавателя, раскрывшего за время своего обучения более 20 дел. 4 из них считались глухими тупиками. У меня высшее образование и одни из самых лучших отзывов на потоке. Я могу вести дела о кражах, убийствах и работорговле, а вы мне подсовываете хулиганство». Оборотень, наконец, проявил хоть какое-то подобие эмоций. Нахмурился. «Хотите вести дело об убийстве, мисс Крамер? Убейте кого-то для этого. А до тех пор, пока вы находитесь в моем подчинении, выполняйте указания. И сейчас вам стоит разобраться в том, кто же обесчестил мистера Фолька, побрив ему уши. Это понятно?» Оборотень осклабился, продемонстрировав мне клыки. «Понятно», — отозвалась я, сверкнув глазами. «Пусть запомнят, что они синие, а не серые. Может, хоть так следующее удостоверение будет сделано нормально». «Это зря», — раздалось флегматичное от Фавна, который продолжал листать папку с документами. «Что зря? Я так резко повернулась к нему, что единственный листочек в раскрытой папке затрепетал». «Нет у нас дела об убийствах. Тебе еще повезло. Я вот пытаюсь узнать, кто украл бочонок медовухи из таверны. Однако все указывает на то, что они его просто выпили сами». Я в шоке опустилась на место. «Что же это выходит? Тут все еще хуже, чем я слышала?» Место среди королевских дознавателей мне даже не светило. По тем самым причинам, по которым и исключить пытались. И подставить. Никто не верил, что детектив Юбки хороший детектив. Впрочем, единственное, что у них вышло, это засунуть меня в одно из самых мелких агентств. Да еще и у древнего Фавна на рогах. Домой мне отсюда добираться около часа. Я вновь опустила глаза к делу. Тут ничего не было, кроме адреса того самого мистера Фолька и записанных с его слов показаний. Якобы он пил в таверне с друзьями, которых не подозревает в таком преступлении. Вернулся домой к утру. А когда проснулся, такой кошмар случился с волосами на ушах. Да только мистер Фольк жил один. «Бред!» — выдохнула я, захлопнув папку и откинувшись на скрипящую спинку стула. Помассировала холодными пальцами виски и резко вскочила. «Ладно. Хотят, чтобы я расследовала это дело? Расследую. Через час у оборотня на столе уже будет лежать отчет. С таким боевым настроем я и вышла из здания, захватив папку и значок, который никому показывать не собиралась. По крайней мере, до тех пор, пока на нем не будет нормального портрета. Никто просто не поверит, что это я». Но мой запал поутих в тот момент, когда мистера Фолька не оказалось дома. Позже я зашла в одно из отделений банка, где работал пострадавший, но и там его не было. У гнома сегодня значился выходной. А на мои вопросы о том, где мистер Фольк чаще всего проводит выходные, все пожимали плечами и говорили, что его можно найти в любом питейном заведении столицы. Это его хобби – пеший алкотуризм. Понимая, что найти гнома в столице, где таверны и трактиры на каждом шагу, попросту нереально, я еще раз пересмотрела дело и фыркнула. Но кто составлял этот документ? Где название таверны, в которой он заседал накануне? Где имена тех, кто составил ему компанию в тот вечер? Почему не узнали, есть ли у мистера Фолька враги или хотя бы неприятели? Эта информация дала бы мне сейчас хоть какую-то зацепку. Но мой первый рабочий день можно было охарактеризовать одним словом – разочарование. В итоге я просто вернулась в агентство и просидела там целый день, периодически тыкая пальцем в засыхающее комнатное растение. Думала, хоть с остальными дознавателями познакомлюсь, да в глаза местному художнику посмотрю, но никого не оказалось на месте, кроме уже знакомого мне Фавна. Даже оборотень пропал. А о том мальчишке, что мне дверь открыл, и вовсе слышно не было. «Может, помочь?» — лениво поинтересовалась я, обращаясь к Таре. «Не надо», — протянул он, попивая чай прямо над документами. Если быстро раскрою, новое дело месяц буду ждать». Так вот какой логики они тут придерживаются. Я ошарашенно покосилась на того, кто целый день сидел над показаниями свидетелей и ничегошеньки не делал для того, чтобы поскорее раскрыть пустяковое дело. Захотелось взвыть. Но такой проникновенный вой, как у оборотня, у меня никогда бы не получился. Может, стоит опять к начальству обратиться? Уж оно-то точно сумеет повыть. «Рабочий день закончился», — флегматично протянула я, уставившись на квадратный артефакт времени над дверью. За весь день в агентстве не появилось никого, кроме Оберона и Таре. А у меня сформировался вполне закономерный вопрос. Есть ли тут кто-то еще? «Да, закончился», — в тон мне отозвался Фавн. А я вздрогнула. «Это я ему сейчас таким голосом об этом сказала? Это что, заразное явление, что ли?» Тряхнув головой, я постаралась избавиться от скуки, которая будто физически могла замедлять. Встала и даже попрыгала на месте, чтобы взбодриться. Удивленный взгляд второго дознавателя нисколько меня не смущал. «Лучше так, чем вести себя, как заторможенная улитка». «До завтра», — попрощалась я с ним, а потом подумала и захватила папку с делом с собой. «С утра наведаюсь к потерпевшему. С похмелья давать показания ему, конечно, не понравится. Зато я смогу прощупать эмоциональный фон». «Пока». Я вздрогнула и выскочила из агентства. Дело еще было по горло. И к феям в прачечную заскочить за рубашкой, на которой еще пару дней назад цвело зеленое пятно. И в булочную за завтраком себе на утро. Да и не мешал бы проверить, может, мистер Фольк вернулся. Сегодняшнее опьянение тоже станет хорошей почвой для магии. Со всеми делами я разобралась к моменту, когда уже начало темнеть. Летнее жаркое солнце почти полностью скатилось за горизонт, а я только подходила к дому гнома. Но и в этот раз мне никто не открыл. Я простояла у порога минут 20, прежде чем смирилась с еще одним поражением и решила отправляться домой. И только тогда поняла, что нахожусь почти на самом краю рабочего магического квартала. И до дома быстрее будет добраться пешком через жилой людской. Вздохнув, я перекинула через плечо вычищенную до белизны рубашку на вешалке в шуршащем свертке, крепче сжала упаковку с булками и потопала в нужном направлении. Солнце уже село окончательно. Но в магическом квартале, освещенном высокими фонарями, это не так сильно чувствовалось, а вот стоило мне пересечь невидимую границу и оказаться на узких дорожках среди высоких многоквартирных домов из серого камня, как по рукам пробежали мурашки. Трехэтажные здания нависали надо мной, как древние големы, подмигивая глазами окнами. Да и вообще нагоняли странное чувство тревоги. Решив не углубляться в этот каменный лес сразу, я пошла по краю квартала так, чтобы знакомые мне фонари хоть какое-то время были в поле зрения. Но, увы, таким путем я бы до дома добиралась до завтра. Потому свернуть на темные каменные улицы все же пришлось. Прошло буквально минут 20, прежде чем я увидела какую-то странную тень на земле. Что-то большое, будто кто-то приручил волка и заставил его спать на улице. По спине пробежал холодок. Так всегда бывало, когда интуиция вопила мне об опасности. Но в этот раз я решила ее проигнорировать. Что-то было не так с этой тенью на земле, как минимум то, что она не шевелилась. «Эй!» Мой шепот прозвучал, как гром в ясный день. Но тень не шелохнулась. «Вот весело будет, если это просто какой-то мусор». Пробормотала я себе под нос, осторожно приближаясь к чему? К чему-то, от чего у меня похолодели еще и ноги. На земле лежала одетая в темная женщина. Светлые волосы рассыпались по брусчатке, ноги скрывались во тьме переулка, глаза закрыты. И нет дыхания. Магия проверила это сама по себе, по привычке. Мертва. Это я уже понимала, но все равно подошла ближе и присела на корточки, чтобы пальцами прощупать пульс, и всмотрелась в бледное лицо. Все же чары иногда ошибаются. Может, ей просто стало плохо? Я убрала руку, не почувствовав биение сердца. На пальцах остались темные пятна крови. «Хотели труп, мистер Дэв?» Зло бросила я, вытаскивая из кармана артефакт связи. «Да только это уже работа для людского отдела».